Под давлением общественности, главным образом зубоскальных насмешек в райотделе, инспектор Леденцов расстался с изумрудным костюмом и теперь был в лазурном. Но зеленый с темными бородавками галстук остался и походил на крокодильчика, подвешенного за хвост к шее инспектора. «Молодец!» — похвалил Петельников. «Это вы за 5 корпусов?» «Нет, за идеальную маскировку». «То есть, товарищ капитан, никто не узнает, что ты работаешь в уголовном розыске?» «То есть, товарищ капитан?» — переспросил Леденцов. «Думают, что в цирке клоуном». Леденцов помолчал, поспевая за крупными ботинками старшего инспектора. «Товарищ капитан, рыжая шевелюра требует своего колера. Перекрась ее для пользы службы». Они шли к 5 корпусам 16-го дома. Ребята из уголовного розыска за день изучили все квартиры, расспросили всех старушек, просмотрели домовые книги, опросили дворников, просеяли 16-й дом сквозь крупное сито. В его ячейке все уплыло, кроме 6 фамилий, 6 девушек от 20 до 30 лет, беленьких в джинсовых брючных костюмах. Эти фамилии уместились на крохотной, как шпаргалка, бумажке. Проверить их Петельников намеревался лично. У магазина духи они остановились. «Подожди-ка», — велел Петельников и шагнул внутрь. Его обдал жаркий воздух и аромат всех цветов мира, которых вроде бы доставили сюда возом и свалили где-то в душной кладовой. Инспектор взглядом поискал знакомое светлое лицо, оттененное синью век. Оно белело на своем месте, на фоне подсвеченного неоном стекла. Петельников кивнул. Продавщица сразу оставила своих покупателей и оказалась за свободным краем прилавка у инспектора. «Как жизнь, Поленька?» «Спасибо, душим клиента». «А у меня к вам дело». «Уголовное?» «Нет, личное. Если нужны духи, то ни в коем случае не берите юбилейные. Ими нельзя пользоваться не только женщине, но и мужчине после бритья». «А есть духи, не верите?» Она изумленно обдала его темнотой глаз, хлопнула синью век и рассмеялась. «Шутите?» «Ну, скажем, для детей, мол, ребята, не вертитесь». «Название духов должно сочетать товарное качество с поэтическим вымыслом». «Ну, а нет ли чего близкого по созвучию?» Полина задумалась. Ее безукоризненно белая кожа походила на мелованную бумагу. Уж не вымачивает ли она лицо в каких-нибудь французских шанелях? «Не вертите!» «Господи, да это не фертите!» «О, Поля! У вас голова такая же светлая, как и ваша кожа. Кстати, чем эти нефертити отдают?» «Букет комбинированный, пряный, слегка корой, слегка старинной мебелью». «Поленька, я ваш должник. Как там жених?» Сделал предложение, и она порозовела, словно впитанная шанель вся испарилась. «Если обманет, то скажите мне, я посажу его на 15 суток». «Ну, а нефертити возьмете?» «Неужели я похож на человека, который орошает себя духами?» «Для жены». «Неужели я похож на женатого?» «Есть хороший мужской одеколон «Фаворит». «Поленька, от мужчины должно пахнуть табаком, коньяком и чесноком». Леденцов ждал у витрины, рассеянно оглядывая девушек. Они улыбались, полагая, что из этой витрины он и вышел. «Итак, духи зовутся Нефертити, а пахнут мумией», — сообщил Петельников. «Тогда мы ее найдем, товарищ капитан». Инспекторам других районов города работать с Петельниковым было непривычно. Мешала не его бессонная работоспособность, не странная сила темных глаз и цепкого голоса, не подкупающая уверенность. Мешал юмор. Им был заражен весь их отдел. А может быть, благодаря вечным шуткам, коллектив инспекторов работал весело и неутомимо. 5 корпусов 16-го дома стояли к улице торцами, как громадные силикатные кирпичи. Петельников заглянул в свою бумажку. В первом корпусе жили две искомые девушки, а в остальных по одной. Первый корпус был перед ними. Инспекторы пошли в парадную и поднялись на третий этаж. Леденцов осторожно надавил звонок, одновременно глянув на Петельникова. В квартире шумела музыка. Когда открыли дверь, то она, музыка, свободно вырвалась на лестницу и понеслась вниз и вверх, отскакивая от ступенек четким ритмом. Молодой человек с длинными волосами улыбнулся им и по-женски отбросил локоны с плеч. «Нам Светлану Ипатову», — сказал Петельников. «Проходите, мужики!» Молодой человек отступил в переднюю и крикнул куда-то в глубину квартиры. «Светка, новые гости!» Оттуда, из глубины, из музыки, гомона и сигаретного дыма, материализовалось волнистое существо со светлыми волосами, такими же длинными, как у молодого человека. Оно улыбалось неопределенной, отлетевшей с земли улыбкой. «Ребятки, вы мне нравитесь!» «А у вас улыбка Джоконды, правда, подвыпившей», — ответил комплиментом и Леденцов. «Ребятки, но я вас не знаю». Рядом с волнистым существом встало другое, тоже женское, черненькое, угловатое, с грудью, перечерченное колкими подвесками. Оно заломило тонкие руки и хрипло изумилось. «Ой, да ведь это же Спартак Вербила!» «Спартак кто?» — переспросил Леденцов, потому что изумление относилось к нему. «Вы дрессировщик Спартак Вербила. У вас в цирке номер с терьерами». «Девушка, он терьера от интерьера не отличит», — примирительно сказал Петельников. «Ой, дошло!» — чуть не взвизгнула она. «Он орфист». «Мало ли жуликов», — подтвердил парень в локонах. «Спасибо, конечно, но, как говорит мой товарищ, я арфу от марфы не отличу», — признался Леденцов. «Спартачок!» — она погрозила пальчиком с заостренным ноготком. «Ты же играл в большом зале бемоль фантазию, а?» «Девушка, ему моль-то не поймать», — сказал Петельников, и, опасаясь, как бы их сейчас не схватили и не усадили за столы, коснулся рукой кармана с удостоверением и добавил строгим голосом. «Мы из уголовного розыска». «Боже!» — томно взорвалось беленькое существо, освобождаясь от неземной улыбки, которая таки отлетела. «Даже в такой день испортят настроение». «Я сделаю тому подсечку, кто его испортил». Пустотный голос перекрыл всю музыку, вытащив за собой и его хозяина, крепыша полусреднего веса. «Подсечку кому? Вербили?» — изнемогла от такого предложения черненькая. «Ему!» — подтвердил крепыш и повел такими плечами, словно у него под пиджаком была еще и кавказская бурка. «Вадусик, сбрось кайф! Это же орфист и дрессировщик Вербила!» «Да не сделает подсечку!» — успокоил свою заступницу Леденцов. «Это почему же?» — плечистый пьяно мотнул головой, сближая ее с Леденцовской. «У тебя шнурок развязался». Крепыш шатко присел и начал ощупывать ботинки. «Ватка, иди в комнату, они из милиции», — вмешалась беленькая Светлана Ипатова, обрушиваясь на инспекторов. «Господи, я же сказала на допросе, что за рулем сидел Мокин. Неужели не поверили?» «А вы сказали правду?» — строго спросил Петельников. «Ну а какой смысл врать?» «Тогда вопрос исчерпан. Пойдем, Вербила». «Счастливого и культурного вам праздничка», — добавил Леденцов. Они вышли из квартиры, сбежали по ступенькам и оказались на улице у газончика с белыми флоксами. «Товарищ капитан, ваше предыдущее замечание о моей одежде принято к сведению», — виновато сказал Леденцов. «Ну и какой теперь костюм наденешь?» «У меня есть красный, в тон прическе». «Неплохо, будешь вроде пожарной машины». «Тогда куплю мышиный, товарищ капитан». Флоксы еще не осыпались. Своим несильным запахом они придавали сентябрьскому воздуху осеннюю грусть. Петельников вдохнул глубоко. «Ну, какими духами пахло от подозреваемой номер один?» «Спиртным и сигаретами». «Она ни при чем». «Ни при чем». «Они не смогли бы толком объяснить, откуда эта уверенность». От веселой ли гулянки не стала бы женщина веселиться после такого злодейского поступка? От ее ли поведения не так ведет себя человек с замутненной совестью? И еще от чего-то, что не передается словами. Да и где ребенок, не в этой же дымной компании? Куда-нибудь спрятала? Краденого ребенка спрятала, а сама резвится? Так не бывает. Из дневника следователя. Иринка вошла в переднюю, и я подхватил ее вместе с портфельчиком. «Пап, ты мне все перепелки сломал!» Смотрю на косички обрубочки, на чистенький лобик, на вздернутый носик. «Да нет, дело тут не в перепелках. Голубые глаза затуманены и куда-то убегают от меня взглядом». «Почему у тебя глаз красный?» «Я плакала, но двумя глазами». «Что случилось?» «Разве сам не видишь по лицу?» «Двойка, что ли?» Она ткнулась мне в живот и опять заплакала. Я гладил ее по коротким косичкам, чувствуя глухое раздражение и против двойки, и против учительницы. Знаю, что нужна и двойка, нужны и слезы. Да вот если что в мире, чем можно оплатить детские слезы? Стоят ли они того, из-за чего пролиты? «За что двойка-то?» Оказалось, за поведение. Оказалось, что Иринка сидела на уроке и беспричинно похохатывала. Оказалось, что ее враг, Витя Суздаленков, сидевший сзади, щекотал ее подмышками при помощи двух кривых палочек. Объяснила бы все учительница. «А на меня нашел столбняк», —